Глава шестая. Иван-царевич и молодильные яблочки. Я еще пару секунд смотрела на себя чужую, но уже наполовину, и только собралась проверить печку, как во дворе раздался радостный треск полозьев, звон колокольчиков и чье-то громкоголосое: «О, да тут красота какая! Хозяйка дома? Или мне самому заходить без приглашения?» Избушка всхлипнула ставнями. «Ой, только этого балабола мне для полного счастья не хватало!» — пробормотала она. «Прячься, если еще не поздно!» «Кто это?» — насторожилась я. «Иван!» — обреченно сообщила изба. «Царевич! Сам себя так зовет, между прочим!» Прятаться было уже поздно. Во двор эффектно въехал гость. Звон бубенцов, стук конских копыт, бодрое «но», как на репетиции сказочного фестиваля. Я вздохнула, поправила платок для вида, хотя что тут поправлять, и вышла на крыльцо. Во дворе, подняв вихрь снежной пыли, остановились сани. Не скромные рабочие, а такие, на каких ездят люди, уверенные, что мир обязан на них оглядываться. Лак, резьба, на конях ленты, на самих санях выжжены узоры. На передке восседал он. Высокий, гибкий, в расстегнутом полушубке поверх богато расшитой рубахи. Шапка с мехом чуть сдвинута на бок. Между «мне холодно» и «я намеренно красивый». Лицо открытое, улыбка широкая, глаза светлые, с той искрой, которую я мгновенно определила как «умеет попасть в любую компанию и уйти с подарками». «О!» — воскликнул он, завидев меня. «Вот это я удачно заехал! Новая баба-яга собственной персоной!» И, как ни странно, сказал это так, будто говорил «новая заведующая клиникой», с уважением и неподдельным интересом. «Здравствуйте!» — осторожно ответила я, чувствуя, как внутри что-то сжимается. Все-таки одно дело ведьмак с корабликами в бутылках, другое вот это — сияние. Он ловко спрыгнул с саней, снег под сапогами брызнул в стороны. — Позвольте представиться! — он приложил руку к сердцу, как на сцене. — Иван Царевич! Можно просто Иван? — Можно просто Царевич. Но лучше сразу оба, я не обижаюсь. Я моргнула. — Яна! — сказала я. «Можно просто Яга, раз уж тут такие порядки». Он засмеялся легко, искренне, без намека на насмешку. «Яна Яга!» — обрадовался он. «Прекрасно! Звучно! Прямо бренд, я бы сказал!» И прежде чем я успела что-то ответить, он уже вытащил из саней узелки, коробки, свертки. «Вот тут, значит, мед луговой, лучший в округе», комментировал он, выгружая добро на крыльцо. «Тут пряники тульские, не спрашивая откуда. Тут варенье из шиповника, бабушка варила. В жизни ничего вкуснее не ел, хотя сам не употребляю, аллергия. А это...» — он поднял корзинку с аккуратными баночками. «Настойки, травяные, без градусов, обещаю. От хандры, для сна, для блеска глаз. «Ну, с последним тебе рано, конечно!» Он окинул меня взглядом и неожиданно добавил мягко. «У тебя и так глаза хорошие!» Щеки предательски потеплели. Ненавижу, когда меня ловят на банальных комплиментах, особенно в теле старой ведьмы. «Вы к чему все это?» — осторожно спросила я. «По записи я вас не помню». «Вот!» — он щелкнул пальцами. «Профессиональный подход! Люблю! Объясняю!» Он выпрямился, слегка откинув назад плечи, и заговорил чуть громче, как будто нас уже слушала толпа. «Я, Яна Яга, выполняю важную миссию, социальную, государственную, можно сказать», — он кивнул сам себе. «Приехал познакомиться с новой Ягой, предложить взаимовыгодное сотрудничество и немного облегчить тебе быт. Даром, почти даром, по знакомству». «По знакомству?» — переспросила я. «Мы познакомились минуту назад». «В нашем лесу этого достаточно», — уверенно заявил Иван. «Тут, если друг, то сразу надолго. Если враг, тоже надолго. Но давай не будем об этом». Избушка тихо вздохнула так, что задергались занавески. «Это он еще серьезно не начинал», — пробурчала она. «Каким сотрудничеством?» — спросила я, на всякий случай оставаясь на пороге. «Пусть хоть дерево между нами будет». «Разным», — Иван распахнул ладони. «Я человек мобильный. Везде езжу, все знаю, со всеми в хороших отношениях. Могу подвезти, привезти, отвезти, познакомить, порешать, продать, ну и так далее по списку. А ты новая ключевая фигура в местной, он оглядел усадьбу, инфраструктуре. Ветеринар плюс яга — это же золото, а не кадровая единица». Я бы вздохнула, но удержалась. «То есть вы, вроде ходячего объявления, все в одном?» «Именно», — обрадовался он. «Ну, наконец-то кто-то меня понял». Он быстро занес часть корзин в дом, будто был тут уже 100 раз, и совершенно спокойно устроился за столом, не дожидаясь приглашения. «Можно?» — спросил он уже внутри. «Я быстро. Ты чай поставь, я пока расскажу, что к чему». «Чай у нас есть», — сухо заметила избушка. «Скатерть вчера возвращали к жизни всем коллективам, до сих пор причитает». Я, несмотря ни на что, улыбнулась краешком губ. «Да, после ведьмака и его обиженного сарая вот такой царевич уже не казался чем-то за пределами нормы». Зажгла огонь в печке, достала скатерть, стараясь не смотреть на дыры. Те послушно затянулись сами. Скатерть, кажется, все еще помнила строгий голос Лада и не решалась капризничать. Иван тем временем уже успел разложить часть привезенного добра. «Это в дар», — показал он ряд банок и тряпичных мешочков. «Чтобы, так сказать, расположить. А вот это...» — он подтолкнул ко мне небольшую шкатулку, запертую на резной крючочек. «Уже разговор отдельный». Я приподняла бровь. «Что там?» Он выдержал паузу, явно любуясь собственной театральностью. «Образцы», — сказал наконец, — «уникального товара, очень редкого». «Ампулы с успокоительным для жаб?» — не удержалась я. «Почти», — он ухмыльнулся. «Молодильные яблоки». В комнате стало как-то тише. Даже избушка перестала скрипеть. «Ты же шутишь?» — уточнила я. «Ни капли», — серьезно ответил он. «Я, конечно, люблю приукрасить, но не в таких делах. Настоящие молодильные. Скидывают с 10 лет, украшают, из любой делают красу писаную. Ну, если есть с чем работать, конечно». Тут же добавил он, быстро скользнув взглядом по моему лицу. «У тебя определенно есть». Я почувствовала, как внутри все сжалось. Молодильные яблоки. Из любой красавицу. Карточка с ярмарки вспыхнула в памяти сама собой. «Твой суженый дева, жди сентября». Сентябрь уже сидел у меня за столом совсем недавно, пил чай и смотрел так, будто внешность не главная. Но хватит ли этого мне? Я сжала подол юбки. «Настоящие? Где ты их взял?» — спросила как можно спокойнее. «Взял?» — он честно задумался. «Скорее достал, по большому знакомству. Есть у меня один поставщик, далеко отсюда, в горах. Места там не для каждого, но мне доверяют. Так что я посредник, скромный, за символическое вознаграждение». Он лучезарно улыбнулся. «Ты же понимаешь, такие вещи просто так не раздают». «И что?» — осторожно уточнила я. «Съел яблоко и сразу молод и прекрасен?» «Ну...» — он слегка повел плечами. «Не обязательно сразу. Иногда с эффектом накопления. Иногда надо правильно попросить. Но да, в целом все так. Любимая клиентура — короли, цари, дамы при статусе, и те, кто очень-очень хотят что-то в себе изменить. В груди кольнуло, очень-очень хотят. Я вспомнила свое отражение, уже лучше, да, но до моей прежней себя еще дорога, а время идет, и рядом есть мужчина с глазами цвета осени, перед которым мне вдруг остро захотелось быть, ну, хотя бы не страшной. — Ты на меня так не смотри, — усмехнулся Иван. — Я не навязываю, просто говорю, возможность есть. — И сколько стоит такая возможность? — уточнила я. — Для тебя? — он задумался, поигрывая крючочком шкатулки. — Давай так, денег с еги не беру, у нас особое уважение. Но, может, когда-нибудь поможешь словом на совете, если вдруг меня кто-то в чем-то несправедливо обвинит. Чисто психологическая поддержка. Сказал легко, но в голосе мелькнула нотка. Парень привык всегда получать свое. — Я подумаю, — ответила я, стараясь звучать тверже, чем чувствовала. — И правильно, — кивнул он. Такие решения быстро не принимают. Хотя он подался вперед, понизив голос. «Если хочешь один маленький кусочек, можно попробовать прямо сейчас. Для проверки качества, без обязательств». Я сглотнула кусочек прямо сейчас. Внутри меня мгновенно начался спор. Ветеринар-рационалка кричала: «Не ешь непонятную магию из рук человека, который продает воздух!» Женщина, застрявшая в чужой старой коже, шептала: «А вдруг это шанс? Маленький, но реальный!» Я почувствовала, как пальцы непроизвольно сжали край стола. «Я...» — начала я. И в этот момент снаружи тихо скрипнула дверь.